Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 12 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация пресс-службы Минобороны республики. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в текущем месяце посетят регион Карабахского конфликта. Глава правительства встретился с парламентской фракцией АРФД. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян подписал закон о внесении изменений в государственный бюджет республики 2016 года. Глава НКР принял группу прибывших из города Фрезно врачей, которые на благотворительной основе провели медицинское обслуживание арцахцев. Были обсуждены перспективы взаимодействия в сфере здравоохранения. Президент выразил признательность. Во встрече приняли участие министр здравоохранения НКР Карина Атаян, почетный консул Армении во Фрезно Перч Абгарян, должностные лица. На площади Возрождения Степанакерта президент Баку Саакян присутствовал на старте посвященного 25-летию НКР и Республики Армения кроссового забега, в котором приняли участие около 1500 студентов и школьников, а также группа депутатов парламента Арцаха. Президент приветствовал организацию подобных мероприятий. Вчера президент НКР посетил село Караглух Гадрутского района, принял участие в торжественных церемониях переосвящения отреставрированной церкви Святой Богородицы и сдачи в эксплуатацию новых жилых домов. Президент выразил признательность российскому благотворителю армянского происхождения Максиму Атаянцу за постоянное содействие родному селу, назвав это образцовым проявлением патриотизма. В мероприятиях приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Паркев Мартиросян, другие должностные лица. В ночь с 11 на 12 октября на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 50 раз. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. За указанный период противник из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций свыше 750 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны НКР продолжают уверенно нести боевое дежурство в случае крайней необходимости. Необходимости, прибегая к ответным действиям, говорится в сообщении. Вчера премьер-министр НКР Арай Карутюнян встретился с парламентской фракцией АРФД. Во главе с ее руководителем Давидом Ишханяном были обсуждены вопросы, связанные с разработкой концепции развития сельского хозяйства. Глава правительства озвучил свое видение общих принципов концепции, после чего состоялся обмен мнениями. Депутаты выступили с предложениями, выразив готовность к активному сотрудничеству со специалистами правительства. В конце Арай Карутюнян ответил на вопросы участников встречи. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют совершить визит в регион в октябре. Об этом заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик. По его словам, во время предстоящей встречи сопредседателей с президентами Азербайджана и Армении стороны обсудят решения, принятые ранее в Вене и Петербурге. Сопредседатели планируют совершить визит в регион в этом месяце, и мы обсудим всевозможные пути восстановления долгосрочного мира, сказал Уорлик. Дипломат выразил надежду на то, что главы Азербайджана Ильхам Алиев и Армении Серж Саркисян договорятся о скорой встрече и продолжат двусторонний диалог. В Европе не могут не видеть, что Нагорно-Карабахская республика – состоявшееся демократическое государство, хоть и не признанное. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда. Генсек заявил об отсутствии информации о соблюдении прав человека в зоне Карабахского конфликта, а также напомнил, что Европейская конвенция подчеркивает, что каждый человек имеет право выбора. По словам словам Давида Бабаяна, в последнее время очевидна интересная тенденция трансформации подходов и заявлений европейских экспертов, дипломатов и политических деятелей. Всем ясно, право народов на самоопределение является неотъемлемым правом, основополагающим правом и не может быть проигнорировано. Усилия Азербайджана с помощью нефтедолларов и икры добиваться своих целей тщетные. Время не работает на Азербайджан. В Европе не могут не видеть, что НКР – состоявшееся демократическое государство. Анализ последних тенденций показывает, что вопрос признания НКР получает новый импульс и выходит на новый этап, резюмировал Давид Бабаян. Реализуемое на Азербайджан давление, о котором заявил президент этой страны Ильхам Алиев, в первую очередь идет со стороны граничащих с конфликтом стран и только потом со стороны стран-членов Минской группы ОБСЕ. Подобное мнение высказал политолог Сергей Шакарянц. Отвечая на замечание о том, что подразумевает заявление Алиева относительно того, что они никогда не пойдут на этот шаг, то есть никогда не признают независимость НКР, Сергей Шакарянц отметил, что подобное заявление большей частью адресовано населению Азербайджана, а не нам или сверхдержавам или заинтересованным сторонам. Алиев хочет объяснить населению своей страны, что у них нет другого шанса, и они постоянно должны выбирать его в качестве своего предводителя, и что только он является гарантией своего народа, сказал политолог. По его словам, подобные заявления приведут Азербайджан к изоляции. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Апрельская война нанесла большой урон общине Талиш Мардакертского района республики. Они первые ощутили натиск врага на себе из-за многочисленных артобстрелов, разрушены дома, часть школы. И сегодня недостаточно обеспечена безопасность сельчан для их проживания в родном селе. По этой причине талишцы сегодня проживают в разных населенных пунктах Арцаха и Республики Армении. Мы поговорили с руководителем общины Талиш Беленом Петросяном. Он отметил, что талишцы компактно проживают в Алашане, 28 семей, 114 жителей. Ունենք 26 ընտանիք համար նախատեսված պայմաններ. Մենք այսօր տեղավորել ենք 28 ընտանիք շուրջ 114 բնակիչ. На сегодняшний день многие семьи хотят вернуться в Арцах. Для 20 семей уже заказаны дома, ждут сборки этих домов. Этот вопрос поднят на самом высоком уровне, вплоть до президента республики. Հանրապետության նախագահը հստացել է, որ ընդառաջելու է արդեն իսկ պատվիրված 20 տնակները։ Հիմա սպասում ենք, որ այդ 20 տնակները պետք է դերվի այստեղ։ Как только будут установлены эти 20 домов, соответственно, 20 семей, в основном проживающих ныне в Армении, переедут в Алашан. Հիմնական մասը պետքական Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ես ավելի շատ առաջնահերթությունը տալիս եմ անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքները։ Предпочтение дается семьям, где проживают 3 и более детей. Большая часть жителей села Талиш проживают в городе Чаринцаван, около 150 человек. Напомним, что по данным на 1 апреля 2016 года в Талише проживало 567 жителей. Ունեցել ենք 125 մշտական ընտանիք 500 բնակիչով եւ ունեցել ենք նաեւ 67 ժամանակավոր հաշվառման բնակիչներ։ Ընդհանուր առմամբ ունեցել ենք 567 բնակիչ։ Сегодня в разных населенных пунктах Արցախը проживает 230 талишцев, в Армении 350 человек. Արաբաում ունենք շուրջ 230 բնակիչ։ 350-ը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Конечно, все жители Талиша хотели бы вернуться в родное село, но сегодня об этом говорить пока рано. В Алашане 1 сентября открылась школа, где обучается 23 ученика. Открыт медпункт. Жителям Алашана оказывается помощь как со стороны государства, так и многих общественных организаций. Կարմիր խաչի ֆինանսական օժանդակությունը ցույց տալիս, ծառայություն ստանում սոցիալ-նախարարությունից, օժանդակություն վարչակազմի կողմից. В Алашане уже справили первую свадьбу. Она состоялась 14 сентября. Жених из Алашана, невеста из Степанакерта. Молодые проживают в Алашане. Президент России Владимир Путин 14 октября посетит Армению для участия в сессии Организации договора о коллективной безопасности. Особое внимание будет уделено мерам по противодействию терроризму, сообщает РИА Новости. Отмечается, что на сессии в Ереване председательство ВОД АКБ перейдет от Армении к Белоруссии. погоде. В четверг, 13 октября, на территории НКР ожидается облачная погода, возможны слабые осадки, местами туман. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 9-12 ночью, днем 14-19 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.